Тут Одиссеева дома рабыни сошлись из разных горниц, и жаркий огонь на большом очаге запалили. Ложе покинул свое и возлюбленный сын Одиссеев. Платье надев, изощренный свой меч на плечо он повесил, после подошвы красивые к светлым ногам привязавши, взял боевое копье, лучезарно блестящее медью. Так он ступил на порог и сказал, обратясь к Евриклее: «Няня, доволен ли был угощением странник? Покойно ли спал он? Или вы не хотели о нем и подумать? Обычай матери милой я знаю, хотя и разумно, а часто между людьми наземными худшему почести всякой много окажет, на лучшего ж вовсе и взгляда не бросит». Так говорил Телемах. Евриклея ему отвечала: «Ты понапрасну, дитя, невиновную мать обвиняешь. С нею сидя, здесь вином утешался он, сколько угодно было душе, но не ел, хоть его и просили. По горло сыт, я сказал». А когда он подумал о сне и постели, мягкое ложе она приготовить велела рабыням. Он же, напротив, как жалкий судьбою забытый бродяга, спать на пуховой постели, покрытой ковром, отказался, кожу воловью постлал на полу и, овчин положивший сверху, улегся в сенях. Я покрыла его одеялом. Так Евриклея сказала. Тогда Телемах из палаты вышел с копьем. Две лихие за ним побежали собаки. На площадь, главное место собрания Ахеен, пошел он. Тут всех рабынь Одиссеева дома созвавши, сказала им Евриклея, разумная дочь Певсенорида Опса: «Все на работу. Одни за метлы и проворнее выместь горницы, вспрыснув полы, на скамейки, на кресла и стулья пестро-пурпурные ткани постлать, наздреватую губкой начисто вымыть столы, всполоснуть пировые кратеры, чаши глубокие, кубки двудонные вымыть. Другие ж все за водою к ключу и скорее назад. По елику нынешний день женихи не замедлят приходом, напротив, ранее все соберутся. Мы праздник готовим великий». Так Евриклея сказала. Ее, повинуясь воле, 20 рабынь побежали на ключ темноводный, другие начали горницы все прибирать и посуду всю чистить.